При последних словах Стефан быстро засучил рукава. «Остерегайтесь, мистер Стефан», — сказал старый слуга и, подойдя к нему, шепнул несколько слов на ухо. Воспользовавшись этой минутой, Рауль быстро наклонился и поднял Корпию, затем взглянул на доктора, понял легкое движение его глаз и поспешно удалился. «Быть не может!» — вскричал Стефан, выслушав слугу. «Быть не может!» — повторил тот. «Не угодно ли я обыщу его и найду склянку?» Он обернулся и заметил, что Рауля уже нет. «Что вы теперь скажете?» — спросил он. «Поверите ли моим словам?» Стефан снова посмотрел на человека в черном костюме. Доктор Муре, скрестив на груди руки, с невозмутимым спокойствием и презрительной улыбкой, смотрел на происходящее. Ему было лет около 40. Он был высокого роста и несколько худощав. Отсутствие волос на передней части его головы увеличивало умную выразительность высокого лба. Овал лица, узкий около висков и широкий под ушами, имел ту форму, которая, как думают Лафатер и Галь, означает коварную хитрость. Вообще его лицо, заключавшее в себе что-то злое, не принадлежало к числу тех, которые с первого взгляда располагают в свою пользу и внушают доверие. Доктор Муре имел славу одного из самых знаменитых и искуснейших докторов в Лондоне. Самая слава эта должна была отклонить всякое подозрение. «Доктор», — сказал Стефан, который своим природным спокойствием успел победить в себе негодование, — «этот честный слуга не сошел с ума. То, что он говорит правду, доказывается бегством этого негодяя». «Не думаете ли вы обвинить меня перед судом? Не станем напрасно терять время. Я требую, чтобы сию же минуту вы сделали перевязку, слышите ли?» «Сию же минуту», — повторил Муре, — «это пахнет приказанием». «Оно и есть приказание», — с твердостью отвечал Стефан. Доктор грозно нахмурил брови и шагнул назад. Руки его как бы случайно очутились в карманах фрака, но это продолжалось мгновение. Лицо его прояснилось, и на губах заиграла едкая улыбка. «Ну, так приготовляйте бинты и корпию, молодой мой товарищ», — сказал он с натянутой веселостью. «Я готов перевязать джентльмена». Доктор Муре под опытным взглядом Стефана приложил все искусство своей хирургической практики, которая приобрела ему такую известность. Он действовал быстро, верно и как бы намеренно не пропускал самой ничтожной подробности, предлагаемой в подобных случаях хирургией. Стефан, со всевозможной поспешностью исполняя все его приказания, не спускал глаз со всех движений доктора, на лице которого, как бы в отместку, продолжала играть насмешливая и холодная горькая улыбка. Сзади них стоял Джек. Он еще не успокоился и держал в руках кинжал, не сводя глаз с лица Стефана. При малейшем его знаке он готовился напасть без всякого милосердия. Хотя доктор стоял к нему спиной, но он мог видеть лицо Джека, отражавшееся в зеркале напротив. Может быть, его грозная решимость и была причиной того, что все движения Муре отличались такой точностью, о которой мы упоминали. По окончании перевязки на губах раненого появилась легкая краска. Веки его дрогнули, глаза стали раскрываться. Джек уронил свой кинжал, теперь он видел в докторе не убийцу, но спасителя своего господина. На глазах его показались слезы. «Да наградит вас Господь Бог», — сказал он, — «и да простит он мне, если я напрасно обвинил вас». Доктор даже не взглянул на него. «Сэр Франк Персеваль находится теперь вне опасности», — сказал он, обращаясь к Стефану. «В неопытных руках рана его была бы смертельна». Стефан поклонился. Вынув из бумажника ассигнацию в 5 фунтов стерлингов, он предложил ее доктору. Тот не принял ее, впрочем, без всякой надменности. «Теперь мне здесь ничего не осталось делать», — сказал он, взяв шляпу и трость. «Я могу надеяться, что вы не будете долей удерживать меня. Вы свободны», — отвечал Стефан.